Постлюдия. Возвращаясь после этой встречи, не спешите. Посмотрите еще раз вокруг. Полюбуйтесь деталями нашего мира. Пастернак сказал, что поэзия в траве, под ногами, нужно только наклониться и взять. Найдите стихотворение Пастернака, которое начинается словами «давай ронять слова». Я не хочу печатать его в этой книге из-за того, что два великих стиха двух огромных поэтов в одной встрече могут создать перегрузку, которая иногда в искусстве именуется монотонией роскоши. Это когда образов так много, что человек устает их воспринимать. Но вполне возможно, что стихотворение Пастернака о всесильном боге деталей станет одним из любимейших ваших стихов. Прежде чем перейти к следующей встрече, прочитайте, пожалуйста, модуляцию 9 под названием «Дополнение».